5-4-2. Диафиз, то есть средняя часть плечевой кости. Переломы плечевой кости, поперечные, косые, винтообразные, в верхней, средней или нижней трети часто встречаются у молодых людей и лиц среднего возраста. При оскольчатых переломах костными отломками могут быть повреждены сосуды, нервы, мышцы. Лечение подобных переломов требует большой осторожности из-за опасности смещения костных отломков. При переломе плечевой кости в средней трети костными отломками часто повреждается лучевой нерв. В результате возникает парез или паралич мышц, которые этот нерв иннервирует, то есть связывает с центральной нервной системой, разгибатели кисти и пальцев, мышцы, отводящие и разгибающие большой палец. В первые дни после травмы наблюдается рефлекторное напряжение мышц руки, которое затем сменяется расслаблением и гипотонией. Цель массажа – ликвидация болей, отека, рефлекторного напряжения мышц, улучшение мышечного тонуса, лимфа- и кровообращения, трофики и обмена, ускорение регенерации, предупреждение тугоподвижности локтевого и плечевого суставов, борьба с парезами, стимуляция регенерации поврежденного нерва. При переломе хирургической шейки плеча с первых же дней применяют массаж шеи и надплечий по описанной выше методике. Можно также массировать открытые, свободные от иммобилизации части предплечья и кисти, применяя осторожное плоскостное поглаживание и спиралевидное растирание четырьмя пальцами до локтевого сустава. Через 2-3 недели, когда следует начать осторожные движения в локтевом суставе, поглаживают и растирают всю поверхность предплечья, не снимая руки с шины. При наличии клинических признаков консолидации и благоприятных данных рентгенографии шину удаляют, а руку подвешивают на широкой косынке. В этот период можно расширить границы функционального лечения. Для этого начинают массаж области плеча, дельтовидной области, при необходимости локтевого сустава. Первые 3-4 процедуры включают поглаживание, растирание и механическую вибрацию плоским резиновым или эбонитовым полушаровидным вибратодом, особенно показанную при парализованных мышцах и по ходу лучевого нерва, а при вялой консолидации в месте перелома. Затем включают продольное и поперечное разминание и щипцеобразное разминание. Продолжительность массажной процедуры постепенно увеличивают до 15-20 минут ежедневно. Курс массажа 2-3 месяца до полного восстановления функции поврежденной конечности, но он может быть значительно сокращен при хороших результатах функционального лечения.